Благов говорил в Константинополе всем одно о терских и донских казаках. «Сами знаете, что на Тереке и на Дону живут воры, беглые люди, без ведома государева. Не слушают они никого. И мне до казаков какое дело?» Благов уже, кроме царского наказа, мог делать подобные отзывы о казаках по собственному опыту. Когда он ехал Доном, то казаки приходили на него, бесчестили его, суда отнимали, много запасов пограбили. Когда в Москве узнали об этом, и узнали, что Благов возвращается вместе с посланником Султановым, то навстречу к ним отправлен был Василий Биркин. Этот Биркин, приехав на Дон, должен был вместе с атаманом Кишкиным и другими атаманами и казаками, которые государю служат, сыскать и перехватать грабителей, лучших 3-4 из них привести к государю, а других за воровство бить кнутом на Дону. Если же над ними так промыслить нельзя, то промыслить над ними обманом, уговорить их, да и перехватать, чтоб другим на них, смотря, было неповадно воровать. В Москву дали знать, что перешел с Волги на Дон атаман Юшка Несветаев с товарищами и хочет воровать, приходить на Благово. Биркину и Кишкину велено было его схватить и привести в Москву. Если же Юшка исправится и станет служить и примить, то над ним ничего не делать. Биркин доносил, что казаки на море захватили черкес рыболовов. Биркин стал им говорить, чтоб они отпустили черкес, ибо от этого может пострадать царский посланник в Константинополе, Благов. Казаки отвечали ему, что за Благово не только не отпустят пленников, но и волоса не дадут сорвать у себя. Казаки, которые служили государю, говорили Биркину, что другие казаки непременно хотят громить Благово и турецкого посланника и не отпустят ни одного человека живого, чтоб в Москве вести не было. О намерении казаков громить Благово и турецкого посланника узнали и в Азове, куда принес эти вести басурманин Магомед, который был прежде донским казаком. Тогда турецкий посланник не захотел ехать из Азова, и Благово долго здесь задерживали, требуя, чтобы донские казаки дали клятву не громить посланников. За пленных казаками черкес взяли у Благова толмача да подьячего. Не ранее апреля 1592 года отправлен был второй посланник из Москвы в Константинополь, дворянин Нащекин. В Думе решили, пригоже к турскому послать посланника, чтоб ссылки не порвались. Пригоже прежние ссылки припомянуть и про то объявить, отчего посланник позамешкался. Да о присылке персидского шаха объявить, что присылал просить союза и рати, но государь ему рати не дал, и послов его отпустил ни с чем. О цесаревой присылке также приказать устно, что цесарь и союзники его, папа, короли испанский и польский, уговаривают царя воевать с султаном, но царь их не слушает. Проведать на султане, в дружбу ли ему это будет, да и вестей всяких проведать. Нащекин должен был сказать султану, что государь так долго не отправлял к нему посланника, потому что король польский не пропускал послов через Литву, а на Дону живут литовские казаки, сложась с нашими изменниками, донскими казаками, наконец, потому что нашли многие дела, поход на шведов. Между прочим, Нащекину дана была такая память. Приезжал к государю терновский митрополит Дионисий и сказывал приказным людям, что у турского султана ближний человек Иван Грек, родственник ему митрополиту. Митрополит обещал государю служить и всякими делами промышлять, и что проведает, государевым посланникам приказывать, и к Ивану Греку послано с ним государево жалование. Так, когда посланник в Царьград приедет, то ему с митрополитом Терновским и с Еремиею, патриархом, обослаться тайно. Чтоб митрополит вместе с патриархом государю служил, султановых ближних людей на то приводил, чтоб государю служили и султана на всякое добро наводили, чтоб он с государем захотел быть в крепкой дружбе и в любви. Посланника государева отпустил бы с добрым делом и с ним вместе отправил бы своего посланника доброго человека. Если патриарх и митрополит станут государю служить и станут просить списка с государевой грамоты, которая послана к султану, чтоб им знать государево дело, чем промышлять, то на Щекину список дать и отослать его тайно, и государево жалование Ивану Греку отослать тайно же. К донским казакам, которые атаманы и казаки на Дону вверху, и которые на низу близко Азова, послана была царская грамота с убеждением, чтоб они в то время, как Нащекин пойдет в Азов, жили с азовскими людьми мирно, и которые азовские люди будут ходить на Дон по-прежнему для рыбных лов или дров, тех не задирали бы, чтоб пленных турок и черкес отдали, за что царь пожалует их великим жалованием. Казакам было объявлено также, что в то время, как Нащекин будет в Турции, на Дону будет жить сын боярский Хрущев, с которым они не должны пропускать воинских людей на государевы Украины. Когда Нащекин объявил казакам волю государеву, то они отвечали: «Тебя, посланника, провожать и государю служить мы готовы, но пленников нам отдать нельзя. Взяли мы их своею кровью, а ходили эти черкесы за нами сами и наших голов искали, а не мы на них ходили. Которых нашу братью атаманов и казаков берут азовские люди, тех на каторге сажают. И не только что не отдают даром, и на окуп не дают. Во время мира перехватали казаков 24 человека и на каторге посажали. А эту зиму больше 100 человек по городкам азовские люди с черкесами взяли и на каторге распродали. И то к нам, государево, не жалование, что хочет взять у нас пленников, которых мы добыли своею кровью». Сказавши это, казаки отошли от Нащекина, стали в круг и начали читать государевы грамоты.